Что вас беспокоит? Может показаться, что консультация у психолога — это разбор конкретного запроса. Да, зачастую мы с него начинаем. Но чем глубже и шире процесс, тем больше других полей, вопросов и тем подтягиваются. Поэтому, если вас беспокоит учеба ребенка и школьная тема в целом, вот с какими запросами можно начать слушать эту книгу. Мой ребенок стал хуже учиться. Мой ребенок не хочет учиться. Он не понимает, зачем ему учиться. Не ходит в школу. Плохо себя чувствует в школе. Пропало желание ко всему и первым делом к учебе. У него конфликты с учителями, сложности с одноклассниками. Не хочет поступать в вуз, а хочет в колледж. У него очень много амбиций, но он для них ничего не делает. И так далее, и так далее. Любой запрос, касающийся обучения, подходит для того, чтобы дальше работать с книгой. Я перечислил вам, собственно, топ-10 того, с чем обычно приходят на консультации. В процессе я буду задавать вам вопросы. Чтобы обдумать и записать ответ, при необходимости поставьте воспроизведение на паузу. Вам понадобится блокнот и ручка. Приготовьте их заранее. В PDF-приложении есть сводная таблица, если вам так удобнее. Фиксируйте ответы там, чтобы увидеть общую картину, когда закончите последнюю главу. Ну и как я уже упоминал ранее, школа — это комплексная история. Зачастую оценки — показатель не знаний ребенка или его прилежания, а того, что у него происходит в жизни вообще. Его отношения с родителями, того, в какой фазе подросткового возраста он находится, как у него складываются дела со сверстниками, что у него с саморегуляцией, самоорганизацией, долгосрочными целями. Что делать, чтобы подросток учился? Мы надеемся и верим, что это реалистичный запрос. Но вы не в такой форме. Попробуйте выделить главную сложность, которая есть у вашего ребенка сейчас, или которую вы ожидаете. Лень, все делает наспех, неинтересно учиться, нет мотивации, отсутствие инициативы, невнимательность, нет концентрации. В PDF-приложении к аудиокниге собраны цитаты родителей и подростков, которых я спрашивал о школе. Ознакомьтесь, пожалуйста, со срезом мнений, в чем сейчас состоит проблема с учебой. Возьмем несколько примеров. По некоторым предметам есть провалы, которые нужно восстановить, а это для подростка кажется невозможным и вгоняет в уныние. В учебе самое важное — найти педагога. Нет мотивации к учебе. Бегом уроки сделал кое-как и быстрее за компьютер играть. И главный пинок — учиться без троек, потому что за тройки в четверти лишится компа. Хотя чуть-чуть стараний, и сразу результат налицо. Ум есть, но он его не использует. Прокрастинация, нежелание выбрать дальнейшую стратегию развития или свой путь. Проблема школы в ее массовости в самом плохом смысле слова. У детеныша напрочь отсутствует понимание, нафига ему все это. Соответственно, забыл, не успел, потерял, и все в этом духе. Заданий так много, контрольные и проверочные так часто, что ребенок в постоянном стрессе. Пытается справляться. А это 6 класс в обычной дворовой школе. После школы сон до 19-20 часов, а потом уроки допоздна. Мне бы самой не хватало сил жить в таком режиме. Боюсь, дальше начнет просто забивать. В ответах не попадается вариант «вообще не ходит в школу», хотя это в подростковом возрасте тоже бывает в крайних случаях. Обычно дети просто не делают домашку, не носят в школу учебники или тетрадки. Бывают, учатся, но не так, как могут. Наверное, слышали от учителя, голова светлая, но что-то у него не складывается. Это действительно типовые проблемы, которые беспокоят родителей, но не сами по себе, а в связи с возможными последствиями, которые выражаются в плохих оценках, звонках учителей, отчитываниях на родительских собраниях и, самое главное, в мощной тревоге, что в будущем все пойдет не так, как хотелось бы. Почему у детей в принципе возникают сложности с учебой? Потому что нет мотивации, какого-то стремления к развитию и познанию. До старшей школы дети обычно учатся на мотивации внешней, а потом она должна меняться на внутреннюю. Нет понимания, зачем это надо и кому. Не хватает дисциплины, умения прилагать усилия. Этот навык в подростковом возрасте может потеряться. Не хватает системы обучения внутри семьи, которая организует учебный процесс. Или потому что есть страхи. Например, в определенном возрасте появляется страх будущего, потому что оно уже близко, страх чего-то не суметь, что не получится и так далее. Есть мешающие факторы, события вокруг, которые не дают совершать правильные действия. Есть более важные задачи возраста, например, необходимость воевать с родителями. Все дети, безусловно, разные, и каждый обладает своими особенностями, характером, темпераментом, привычками. У каждого ребенка своя особенная семья со своей особенной системой и в своей особенной ситуации. Не существует универсальной инструкции, что делать, чтобы получилось так и вот так. Если спросить вас, слушатели, насколько вы довольны оценками сына или дочери, и как на самом деле они учатся, окажется, что кто-то доволен на 90%, а ребенок учится на 3-4, кто-то доволен на 10%, а у ребенка всего 2 четверки, остальные 5. То есть исходная точка и напряжение у всех тоже будут разными. Мы затронем несколько направлений, в которых можно совершать действия. В результате у вас появится возможность собрать свою собственную стратегию, основанную на вашей ситуации, личных особенностях, на понимании, какой у вас ребенок и что в целом происходит. Работа психолога заключается в том, чтобы расследовать и распутать этот замечательный интересный клубок. Ну что ж, давайте начнем нашу с вами консультацию.